горе и скорбь матери. Я буквально ощущал их физически, слушая пожилую женщину. Иванова прилетела в Южноморск, как только узнала о гибели единственного сына. И вот пришла в прокуратуру, чтобы выяснить, как все случилось. У нее были сухие воспаленные глаза, спекшиеся губы. Наверное, она плакала с дома и в самолете. «Что же, не уберегли моего Колю?» С упреком обратилась ко мне Иванова. И от этого упрека я чувствовал себя так, словно был виноват сам. Не война ведь, а человека сгубили. Провожала его, радовалась. Выздоровеет сын-то, в себя придет. А оно вон как обернулось. Да лучше бы он дома сидел. Я понимал, что ей сейчас хочется говорить о Николае. Рассказывая о нем, мать как бы отодвигала, гнала прочь страшную мысль, с которой она не может смириться. Сына нет. Нет сына. Какие слова утешения мог я найти? Да если бы и попытался, вряд ли они помогли бы. Оставалось только слушать. Иванова поведывала о влюбленности сына в свою профессию речника, как он сокрушался, что подрастающие мальчишки увлекаются теперь другим — авиацией, космосом, кибернетикой, а романтика плавания уходит в прошлое. В речных училищах курсанты, которых щеголяют в клешах, тельняшках и форминках с бело-синими воротниками, мечта пацанов послевоенного времени — недобор. Вот он и решил организовать у себя в городе что-то вроде пионерского пароходства, чтобы приобщать ребят к речному делу с детского возраста. По мнению капитана, мальчишки должны заболеть рекой как можно раньше. Нашлись друзья-энтузиасты, которые взялись помогать Иванову. При одной из школ Омска был организован клуб «Буревестник». Будущим речникам выделили списанный теплоход, он и стал базой для обучения. Конечно, одного энтузиазма оказалось мало. Кто-то посчитал клуб обузой, не стоящей затеи. Но появились у Николая сторонники, а главное, капитан Иванов сумел увлечь детские сердца. В первый же год в клуб изъявили желание вступить около 700 школьников, и не только из города, но и из близлежащих поселков. Идеи Николая заинтересовались в облано, в местном пароходстве и даже в обкоме комсомола. Весной капитан Иванов добился того, что им для занятий выделили помещение, мебель, инвентарь. Пионерское пароходство вставало на прочный фундамент. И вот трагический случай. Один из его основателей погиб. Когда мальчишки узнали о смерти Иванова, на теплоходе, отремонтированном самими ребятами, подняли траурный флаг. То, что рассказала о своем сыне Иванова, нам было уже частично известно. Крапетян связывала с Омском. Но только теперь, выслушав женщину, я понял, что Николай был незаурядным человеком, наверное, очень добрым, увлекающимся, умеющим делать увлеченными других. Он думал о тех, кто придет нам на смену. Мне хотелось чем-нибудь помочь Ивановой. Но чем? Единственное, что мог сделать для нее, это устроить в гостиницу. «Захар Петрович», — заглянул в кабинет Агеев, — «я разыскал Карасика, администратора, с кем ехали в поезде Лещенко и Ватутина. Хотите присутствовать на допросе?» «Когда?» «Он уже в прокуратуре». Вениамин Осипович Карасик выглядел прямо-таки щеголем в свои 60 лет. Фирменные вельветовые джинсы, лаковые туфли, светло-голубая рубашка с отложным воротником и небрежно повязанный шейный платок. Жидкие волосы слишком уж подозрительно черного цвета самым аккуратным образом были разделены на пробор. Щеточка усов и сеть предательских склеротических жилок на тугих щечках. Этот старческий румянец Карасик не мог скрыть ничем, а моложавым ему хотелось казаться, видимо, во что бы то ни стало. «Как же, как же! Отлично помню Леву и Олю!» Акая, растягивая слова, по-старомосковски произнес администратор, когда следователь попросил его рассказать о своих соседях по купе. «И беру на себя смелость утверждать, что они вполне интеллигентные молодые люди. Да шостки с нами в купе ехала одна тетя». Карасик поморщился. «Типичная мешочница. Знаете, есть такой тип, увы, весьма нынче распространенный». Когда она вышла, мы с Ольгой буквально вздохнули. Облегченно, разумеется. В шостки подсел Лёва. «А кто был четвертым?» — спросил Агеев. «Четвертое место было куплено мною. Понимаете, вез дорогую аппаратуру для оркестра. Материальная ценность. И еще какая?» — причмокнул администратор. «Импорт? На валюту. Разве можно кому-нибудь доверить?» «Понятно», — кивнул следователь, чувствуя, что словоохотливого администратора необходимо направлять. «Какие, по вашему мнению, были отношения между Лещенко и Ватутиной? Знали они друг друга до того, как оказались в одном купе?» «Беру на себя смелость утверждать, что знакомство произошло в поезде», немного подумав, ответил Вениамин Осипович. «А через час Лёва предложил выпить. Для сближения, так сказать». «Что именно предложил выпить?» — спросил Агеев. «Водку, разумеется». «Да-да, горилку с перцем». Выставил две бутылки. Карасик выразительным жестом показал, как Лещенко вынул откуда-то снизу бутылки и водрузил на столик. «Ну, а вы с Ватутиной?» «Боже мой, в компании с молодой приятной дамой хлестать водку? Фе!» Снова поморщился Карасик. «Впрочем, сейчас почему-то в почете крепкие напитки. Вот вы объясните мне, что у людей нет времени, надо непременно поскорее забалдеть, а душевная беседа, а общение, так сказать?» «Короче, вы отказались», — уточнил Агеев. «То есть категорически. А Оля еще таких страхов наговорила насчет санатория, куда они ехали. Там якобы только за один запах спиртного могут выгнать. Я настоял на шампанском. Но, по-моему, Оля не очень-то к нему расположена. Для таких случаев у меня всегда есть НЗ, бутылочка шартрёза». Карасик произнес это слово через «ё». «Рюмочка божественного напитка, кофе, хорошие сигареты. Интеллигентно. А горилка?» Лёва спрятал бутылки. «И как развивались их взаимоотношения с Ватутиной?» Администратор мечтательно поднял глаза, вздохнул. «Молодость, мягкий свет в купе, а впереди море, отдых и свобода». Карасик перевел взгляд на меня, потом на Агеева. «Все мы были молоды и попадали в подобные ситуации. Я думаю, в этом случае немного приударить за женщиной не грех». «И Лещенко приударил?» — спросил Агеев. «Скорее Оле. Впрочем, беру на себя смелость утверждать, тяга была взаимной». «Вениамин Осипович, вы не заметили ничего необычного в поведении своих спутников?» — спросил Агеев. «Необычного?» — Карасик задумался. «А что именно вас интересует?» «Ну, настроение, какие-нибудь странности?» «Вроде бы нет. Может быть, меланхолия. Впрочем, нынче у молодежи нет того задора, радости, беспечности. Не знаю, откуда это. Вообще-то Лёва действительно показался мне несколько странным. Говорим, понимаете ли, об искусстве, спорте и других приятных вещах, а он ни с того ни с сего мрачнеет, замыкается. Больше всего раздражали его разговоры о спорте. Как только речь заходила о фигурном катании или гимнастике, он тут же покидал купе». В заключении допроса Агеев попросил Карасика рассказать, как они расстались по прибытии в Южноморск. Вениамин Осипович подтвердил то, что было уже известно от Лещенко. Действительно, администратор пригласил химика из Шостки и Ольгу на концерт своего вокально-инструментального ансамбля. По контрамаркам, естественно. Ватутина, к сожалению, не могла. Ее встречала тетя, а Лев Митрофанович был настолько любезен, что принял приглашение и помог Карасику доставить звукоусилительную аппаратуру в концертный зал.